Сонет 95. Каким прелестным делаешь ты стыд, который, словно червь в пахучей розе, слух о тебе в зародыше пятнит. Твои грехи подобны вешней грезе. Кто о тебе вещает, описав сластолюбивый пыл твоих забав, не может порицать без восхищенья и против воли шлет благословенье. Что за приют? Какой прелестный кров, избрав тебя, нашли себе пороки. Твоей красы блистающий покров меняет грязь в прозрачные потоки. Но берегись, сокровище мое, лучшего ножа тупеет острие.